11.26. Озеро Неми площадью где-то 1,5 квадратных километра располагается в Албанских горах к югу от Рима. Бассейн его когда-то представлял собой кратер вулкана. Из века в век передавалась легенда, будто оно хранит в своих глубинах остатки двух гигантских кораблей, роскошно отделанных, которые велел построить император Калигула, самые настоящие плавучие дворцы. Местные рыбаки издавна выуживали из озера разные занятные вещицы. После нескольких попыток только в 20-м столетии, частично осушив водоем, удалось извлечь корабли, которые все равно сгорели вместе с музеем, где нашли пристанище во время Второй мировой войны. Вину возложили на немецких солдат, хотя убедительных доказательств никто не представил. Эти сведения содержались в туристическом буклете. Клименте оставил его в том же почтовом ящике, которым они пользовались, чтобы обмениваться документами. Между страницами было вложено краткое досье на хирурга Альберто Канистрари. Ничего особо значимого, кроме одного сообщения, которое и подвигло Маркуса совершить короткую поездку за город. Он ехал вдоль озера на рейсовом автобусе и размышлял о том, как тесно связаны с огнем эти места. И вот отголосок прошлых трагедий. Клиника, которой владел Канистрари на озере Неми, была подожжена и погибла в огне пожара. Виновных так и не нашли. Автобус взбирался по узкой панорамной дороге, кашляя и оставляя позади короткий хвост черного дыма. Из окошка Маркус разглядел здание, почерневшее от огня. Оттуда по-прежнему открывался неповторимый вид. Автобус притормозил у площадки. Маркус сошел и продолжил путь пешком. Открыл ворота, рядом с которыми еще виднелась вывеска с названием клиники, хотя и нечитаемым, поскольку все вокруг заросло плющом. Пошел по тропинке через рощу. Деревья, кусты и травы разрослись привольно, нигде не оставив свободного места. Здание состояло из 3 этажей плюс подвал. В прошлом, должно быть, это был загородный дом, затем его перестроили, многое привели в порядок. «Здесь находилось маленькое царство Альберто Канистрари», — подумал Маркус, глядя на почерневший от копоти остов здания. «Здесь человек, считавший себя хорошим, дарил людям жизнь». Миновав то, что осталось от железной двери, Маркус вошел в вестибюль. Внутри все было таким же призрачным, как и снаружи. Колонны, окружавшие внутренний двор, изъеденные огнем, казались настолько хрупкими, что было трудно представить себе, как они еще умудряются выдерживать тяжесть свода. Пол во многих местах вспучился, сквозь трещины прорастала трава, в потолке зияла дыра, сквозь которую просматривался верхний этаж. Наверх вела, раздваиваясь, лестница с широкими пролетами. Маркус прошелся по комнатам, начав со 2-го этажа. Похоже на гостиницу. Отдельные номера со всеми удобствами, судя по тому, что оставалось от отделки, даже довольно роскошные. Клиника Канистрари, похоже, приносила хороший доход. Маркус заглянул в операционные. Там огонь поработал на славу. В этой печи, подпитываемой из кислородных баллонов, расплавилось все. Оставался ковер из хирургических инструментов и других металлических предметов, которые не поддались огню. 1-й этаж пребывал в таком же состоянии. Пламя стремительно перемещалось из комнаты в комнату, на стенах можно было до сих пор различить его мимолетные тени. В момент пожара клиника была пуста. После смерти Канистрари поток пациентов иссяк. В конце концов, их приводили сюда надежда и беззаветная вера в дарование хирурга. Мысль, пришедшая Маркусу в голову час назад, обрела очертания. Раз кто-то уничтожил клинику после самоубийства медика, значит, он боялся, что в здании спрятано что-то компрометирующее. Возможно, по этой самой причине в амбулатории были установлены микрокамеры наблюдения, а двое бесноватых не далее, как сегодня утром, яростно гнались за ним. Они не походили на обычных бандитов. Темные элегантные костюмы скорее указывали на профессионалов. Определенно, их кто-то нанял. Маркус надеялся, что огонь что-нибудь допощадил. Он предчувствовал, что это так, иначе расследование пенитенциария, которое ему предшествовал, здесь бы и оборвалось. Если он докопался до истины, значит, и я могу. В подвале Маркус остановился перед комнатой, где, как гласила табличка на двери, складировались больничные отходы. Затем, как он себе это представлял, отходы последовательно отправляли в специальное учреждение для переработки. Маркус вошел в помещение, где стояли контейнеры, частично расплавившиеся от жара. Пол был покрыт мелкими керамическими плитками с синим узором. Многие при пожаре раскололись, другие почернели. Кроме одной. Маркус присел на корточки, чтобы получше рассмотреть. Казалось, плитку вынули, протерли и поставили на прежнее место в углу комнаты. Маркус заметил, что она не закреплена. Подцепил ее пальцами и без труда поднял. Плитка скрывала неглубокую полость в углу. Маркус сунул туда руку, пошарил немного и вытащил металлическую коробку сантиметров 30 в длину. На ней не было ни висячего замка, ни скважины. Маркус поднял крышку и не сразу понял, что перед ним. Лишь через некоторое время сообразил, что удлиненный белесый предмет, лежащий в шкатулке, — кость. Вынул ее и осмотрел, держа обеими руками. По форме и размеру определил, что это плечевая кость человека. Ему показалось, будто он всегда это знал, хотя и не мог понять откуда. Но следующее открытие заставило его забыть обо всем. Судя по степени кальцификации кости, жертва не достигла полового созревания. Неужели на совести Альберта Канистрари смерть ребенка? От ужаса у Маркуса на миг остановилось дыхание, задрожали руки. Нет, это невыносимо. Он недостоин того испытания, какое уготовил ему Господь. Маркус хотел было осенить себя крестом, но тут заметил маленькую подробность. Каким-то острым инструментом на кости было процарапано имя — Астор Гояш. «Мне очень жаль, но это возьму я». Он обернулся. Прямо на него смотрело дуло пистолета. Оружие держал тот самый толстяк в пиджаке и при галстуке, который пытался напасть на него в амбулатории пару часов назад. Маркус не предвидел такой встречи. Здесь, за много километров от жилья, в чаще леса среди развалин, ситуация складывалась не в его пользу. Наверняка он здесь и умрет. Но он не желал умирать еще раз. Сцена вдруг показалась ему до боли знакомой. Такой же точно страх он уже испытывал под дулом пистолета в гостиничном номере в Праге, когда убили Девака. Внезапно, вместе с чувством страха, к Маркусу частично вернулось воспоминание о том, как все происходило. Он и его учитель не просто стояли и смотрели. Была борьба. Он набросился на третьего человека, наемника Левшу. И сейчас протягивая бесноватому плечевую кость, Маркус резко вскочил и кинулся на него. Тот, не ожидая столь быстрой реакции, не успел сгруппироваться. Невольно попятился, споткнулся о контейнер и свалился на пол, выронив пистолет. Маркус завладел оружием и навис над противником. Сердце гулко билось, кровь пульсировала в висках. Он никогда не испытывал ничего подобного. С этим чувством было никак не совладать, с ненавистью. Он приставил дуло к голове толстяка. Сам себя не узнавая, желал только одного — спустить курок. И только крик лежащего помешал ему выстрелить. «Мы внизу!» — завопил бесноватый. Маркус понял, что наверху напарник тот же самый, что и с утра. Взглянул на лестницу. В его распоряжении оставалось несколько секунд. Плечевая кость была ближе к лежащему на полу громиле. Нагибаться за ней рискованно. Тот попытается вырвать пистолет. А у Маркуса теперь не хватало духу выстрелить. Он бросился бежать. Беспрепятственно поднялся по лестнице. Направился к запасному выходу. Выбравшись наружу, бросил взгляд на пистолет, который сжимал в кулаке. Отшвырнул его. Единственный путь отступления — подняться на гребень холма. Маркус стал карабкаться, надеясь, что преследователи запутаются в чаще. В ушах раздавалось только его собственное натужное дыхание. Через какое-то время он заметил, что никто не гонится за ним. Не успел задуматься, почему, как пуля срезала ветку в нескольких сантиметрах от его головы. Он представлял собой отличную мишень. Маркус вновь бросился бежать, прячась за кустами. Ноги вязли в грязи, скользили, было легко оступиться и скатиться вниз. До дороги оставалось несколько метров. Маркус пополз, вдавливая ладони во влажную землю. Опять стрельба. Он почти у цели. Схватился за корень, подтянулся и вывалился на асфальтированную дорожку. Так и лежал, ничком, надеясь, что из клиники его не видно. Правый бок кровоточил, но пуля лишь скользнула по ребрам, даже не ощущалось жжения. Если он как можно скорее не уберется отсюда, его настигнут. Ослепительный свет прямо в глаза. Это солнце отражалось в ветровом стекле машины, которая двигалась к нему. За рулем кто-то знакомый. Клименте в своей старой панде. Он притормозил. «Залезай быстрее!» Маркус забрался в салон. «Как ты здесь очутился?» «Ты мне рассказал, как на тебя пытались напасть в амбулатории, и я решил поехать за тобой подстраховать», — отвечал Клименте, давя на газ. «Я заметил у клиники подозрительную машину, собирался позвонить в полицию». Тут он разглядел кровь на боку у Маркуса. «Я в порядке», — поспешил тот успокоить товарища. «Ты уверен?» «Да», — соврал Маркус. «Он вовсе не был в порядке». Но не из-за пули, которая едва скользнула по телу. В очередной раз ему удалось выжить после встречи со смертью. Он жалел, что снова не потерял память, ибо узнал о себе нечто такое, что ему не нравилось. Он тоже способен убивать. Маркус перевел разговор на другую тему. «Я нашел в клинике плечевую кость. Полагаю, она принадлежала ребенку». Клименте не проронил ни слова, но выглядел потрясенным. «Мне пришлось удирать. Я бросил ее там». «Не переживай. Прежде всего, тебе следовало думать о своем спасении». «На кости было нацарапано имя», — продолжал Маркус. «Астер Гояш. Мы должны выяснить, кто это был». Клименте пристально взглянул на него. «Кто это есть, ты хочешь сказать?» «Он еще жив. И уж, конечно, он уже не ребенок». 13.39. Первый урок, который усвоила Сандра Вега. Дома никогда не лгут. Поэтому она решила осмотреть квартиру Лары на улице Коронари. Она также надеялась снова выйти на пенитенциария со шрамом на виске, ибо хотела знать, в самом ли деле эта девушка – пятая жертва Джеремии Смита. «Может, она еще жива?» – думала Сандра. Но ей не хватало духу представлять себе, где сейчас Лара и что с ней. И Сандра заставила себя совершенно отрешиться от этого. Она произведет в квартире панорамную съемку. Жалко, что рефлекс не при ней. Опять придется снимать на сотовой. Но тут не столько необходимость, сколько образ мышления. Я вижу то же самое, что мой фотоаппарат. Сандра решила было стереть фотографии, снятые в капелле святого Раймонда из Пеньефорта, чтобы освободить место на карте памяти. Они не нужны, ведь то место никак не связано с нынешним делом. Но потом передумала. Снимки могли послужить напоминанием о дне, когда смерть коснулась ее, бесценный опыт, который поможет ей избежать очередной ловушки. За порогом квартиры на улице Коронари воздух был застоявшийся, сырой. Помещение не мешало как следует проветрить. Чтобы войти, ключи не понадобились. Полицейские выломали дверь, когда родители девушки заявили о ее исчезновении. Сыщики не обнаружили ничего необычного в том месте, где Лара, согласно официальным протоколам, присутствовала в последний раз перед тем, как кануть в небытие. Так, во всяком случае, утверждали друзья, которые ее сопровождали в вечер исчезновения. Об этом свидетельствовала и распечатка телефонных звонков, из которой следовало, что Лара дважды звонила из дома до 23 часов. Сандра отметила в уме данную подробность. Если девушку похитили, это произошло позже, то есть в темноте. Что не согласовывалось с привычкой Джеремии Смита, который всегда действовал среди дня. «Ради Лары он изменил свой модус операнди», — сказала себе Сандра. «Для этого он должен был иметь вескую причину». Сандра поставила сумку на пол и взяла сотовый. Настроила дисплей и принялась снимать. Буквально следуя инструкции, наговорила свои данные так, будто при ней имелся диктофон с наушниками. Потом обозначила дату и место, где находилась, детально описывала все, что видит, попутно это запечатлевая. Квартира разделена на два уровня. Внизу – гостиная с кухней. Обстановка недорогая, но достойная. Типичное жилье иногородней студентки. Правда, в этой квартире очень чисто. «Даже слишком чисто», — подумала Сандра. Она сделала несколько снимков общего плана, повернулась, чтобы поймать в кадр входную дверь, и буквально окаменела, заметив одну подробность. «Присутствуют два запора. Один из них — дверная цепочка, которую можно снять и наложить только изнутри, но и она сорвана». Как могли коллеги не обратить на это внимания? Лара исчезла из запертой квартиры. Бессмыслица. Сандре не терпелось разгадать тайну, но сделанное открытие могло увлечь ее в сторону. Отметив несообразность, она предпочла следовать выработанному плану. Второй урок, который усвоила Сандра Вега – дома умирают, как и люди. Но Лара не умерла, убеждала себя Сандра. Она сразу же отметила, что если студентка была похищена во сне, Джеремия взял на себя труд застелить постель, прихватить рюкзак с одеждой и, к тому же, сотовый телефон. Так нужно, чтобы все подумали, будто девушка ушла сама. Но цепочка на двери это опровергала. Хотя у Джеремии было полно времени, чтобы уничтожить следы своего пребывания. Но как же он вошел и вышел, если дверь была заперта изнутри? Вопрос не давал ей покоя. Сандра быстро, без остановки, увековечила плюшевого медведя среди подушек, тумбочку с фотографией родителей, письменный стол с незаконченным проектом моста, книги по архитектуре, выстроившиеся на полке. В комнате царила какая-то аномальная симметрия. «Может, это свойственно архитекторам?» — подумала Сандра. «Знаю. Ты что-то от меня прячешь. Если монстр выбрал тебя, значит, был с тобой знаком. Скажи мне, где скрывается след, который приведет к нему? Дай мне понять, что я права, и тогда, клянусь, я переверну весь мир, чтобы найти тебя». В уме, вымаливая какой-нибудь знак от Лары, вслух Сандра продолжала описывать все, что видела. Она не отметила ничего особенного, кроме маниакального порядка. Тогда она просмотрела последние снимки на дисплее телефона, надеясь, что какая-то деталь бросится в глаза. Под письменным столом стояла корзина для бумаг, полная использованных бумажных салфеток. Порядок, в котором Лара содержала квартиру, заставлял предполагать, что девушка по характеру педантична. Помешана на этом — вот верное слово. Сестра Сандры такая же. Некоторые вещи выводят ее из себя. Например, изображение сигареты на зажигалке в ее машине должно всегда находиться в вертикальном положении. Безделушки на мебели выстроены в ряд по росту. Она с таким маниакальным упорством соблюдала правила, что каждый раз казалось, будто речь идет о судьбах человечества. Лара из того же теста. Симметрия, которую Сандра отмечала повсюду, не дело случая. Поэтому то, что девушка не выбросила мусор из переполненной корзины, показалось странным. Сандра положила телефон и нагнулась, чтобы рассмотреть ее содержимое. Среди использованных салфеток и старых черновиков обнаружилась свернутая в комок бумажка. Сандра развернула ее. То был чек из аптеки. 15,90, прочитала она. Товар, однако, не был указан. Судя по дате, покупка была сделана недели за две до исчезновения Лары. Сандра на время прервала панорамную съемку. Стала рыться в ящиках, искать лекарства, подходящие к чеку. Но ничего подобного нигде не было, вообще никаких медицинских препаратов. Тогда, зажав в руке клочок бумаги, Сандра спустилась вниз и направилась в ванную. Крохотный закуток, где хранились также швабры и моющие средства. За зеркалом шкафчик. Сандра открыла его. С одной стороны лекарства, с другой – косметика. Стала вынимать упаковку за упаковкой, проверяла цену, затем ставила на бортик раковины. Не было ничего по цене 15 евро 90 центов. Но Сандра знала. Эта подсказка имеет огромную важность. Она занервничала, убыстрила темп, хотя торопиться было некуда. Закончив, уперлась обеими руками в фаянсовые борта, постояла так несколько секунд, стараясь успокоиться. Глубоко вдохнула, но тут же выдохнула. Затхлый запах сырости здесь ощущался сильнее, чем в комнатах. Хотя унитаз и был вроде бы чистым, Сандра спустила застоявшуюся воду и повернулась, уже собираясь снова подняться наверх. И тут заметила календарь, висевший на двери с обратной стороны. Только женщина может понять, зачем другой женщине держать календарь в ванной, сказала себе Сандра. Сняла его с гвоздика и стала листать в обратном порядке. На всех страницах определенные дни были отмечены красным. Это повторялось каждый месяц с некоторой регулярностью. Но в последний месяц определенные дни помечены не были. «Вот дерьмо!» — воскликнула Сандра. Она поняла все с самого начала. Других подтверждений не требовалось. Лара выбросила в корзинку для бумаг чек из аптеки, но вынести мусор духу у нее не хватило, потому что рядом с чеком и бумажными салфетками там лежало кое-что еще. Что-то, очень важное для студентки, с чем ей было трудно расстаться. Тест на беременность. «Но Джеремия унес его вместе с Ларой», — сказала себе Сандра. «Станет ли он наряду с лентой для волос, коралловым браслетом, розовым шарфиком и роликовым коньком очередным фетишем для монстра?» Сандра расхаживала по гостиной с мобильным телефоном в руках. Она уже была готова сообщить комиссару Камусса о своем открытии. Возможно, информация о беременности Лары как-то продвинет расследование. Но задержалась, спрашивая себя, что еще она упустила. Дверь, запертую изнутри. Вот ответ. Этот единственный факт сводит на нет теорию, будто кто-то похитил Лару из ее квартиры. Если Сандра сможет найти неопровержимые доказательства того, что Лара не ушла из дома по собственной воле, та без сомнения получит статус пятой жертвы Джеремии Смита. Что я еще упустила? Третий урок, который она усвоила. У каждого дома свой запах. Какой запах у этого дома? Запах сырости. Сразу ответила Сандра, вспомнив, что она ощутила, едва войдя в квартиру. Но если вдуматься, в ванной этот запах сильнее всего. Возможно, дело в водопроводе. Явной протечки вроде нигде нет, хотя запах слишком навязчивый. Она вернулась в крохотную ванную, зажгла свет, огляделась. Проверила краны душа, раковины. Снова спустила воду в унитазе. Все вроде бы работало как следует. Сандра нагнулась. Запах шел снизу, от пола. Пригляделась к мозаике плиток у себя под ногами и заметила одну с отбитым краешком, будто ее приподнимали, подсунув что-то вроде рычага. Сандра огляделась, взяла с полки маникюрные ножнички, сунула кончики в щель. К великому ее удивлению поднялся целый участок пола. Сандра откинула его в сторону и заглянула в отверстие. Под полом находился каменный подземный ход, и люк, ведущий туда, кто-то оставил открытым. Душок пробивался оттуда. Ступеньки из травертина терялись в глубине, но доказательств того, что Джеремия прошел здесь, не было. Требовалось их раздобыть, для этого существовал только один способ. Сандра собралась с духом и стала спускаться. Добравшись до конца лестницы, вынула из кармана мобильник, включила дисплей, чтобы сориентироваться. Посветила на одну и другую стенку туннеля. Справа вроде бы ощущался сквозняк. Оттуда же доносился гулкий раскатистый шум. Сандра осторожно двинулась дальше. Было скользко, можно упасть и серьезно покалечиться. «И никто меня здесь внизу не найдет», — твердила она, словно заклятие от дурного глаза от такого невезения. Пройдя метров 20, она разглядела слабое свечение, а за ним — выход. Прямиком на Тибр. Река разлилась от недавних ливней, мутный поток клокотал, унося с собой всяческие отбросы. Двигаться дальше было нельзя. Отверстие закрывала частая металлическая решетка. «Слишком сложно для Джеремии», — подумала Сандра. Значит, нужно идти в противоположную сторону. По-прежнему при свете дисплея вернулась она назад, прошла мимо каменной лестницы, ведущей в ванную Лары, и вскоре обнаружила, что с этой стороны галерея теряется в лабиринте туннелей. Сандра проверила, есть ли сигнал, и позвонила в квестуру. Через несколько минут ее соединили с комиссаром Камусса. «Я в доме студентки. Все так, как мы опасались. Джеремия похитил ее». «Какие у вас доказательства?» Я обнаружила подземный ход, которым он воспользовался, чтобы вынести ее без всяких хлопот. Туда можно попасть через люк в ванной комнате». «На этот раз наш монстр хорошо подготовился», — удовлетворенно проговорил полицейский. Но поскольку Сандра не реагировала, понял, что этим дело не исчерпывается. «Что там еще?» «Лара беременна». Камусап молчал. Сандра читала его мысли. Ответственность возрастала, теперь им предстояло спасти две жизни. «Вы меня слышите, комиссар? Срочно пришлите кого-нибудь!» «Выезжаю!» — бросил тот. «Немедленно!» Сандра нажала на отбой, зашагала обратно. Как и прежде, светила дисплеем на липкую грязь. Но, видимо, раньше, погруженная в свои мысли, она не заметила вторую цепочку следов, отпечатавшихся в туннеле. Кто-то шел вместе с ней по подземному ходу. Теперь этот человек, кто бы он ни был, скрылся в хитросплетении галерей, лежавших впереди. Сандра заледенела от страха. Ее дыхание вырывалось изо рта паром в холодном воздухе туннеля. Потянулась к пистолету, но тут же поняла, что если ее преследователь вооружен, она на том месте, где сейчас стоит, представляет собой слишком легкую мишень. Конечно, вооружен. Она в этом уверена, особенно после случая в церкви. Это опять он. Сандра могла повернуться и бежать к каменной лестнице. Или палить наугад в темноту, используя преимущество неожиданности. Но то и другое рискованно. Тем временем она почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд. В нем не было ничего. Никаких эмоций. Как и в той записи, где убийца Давида напевал «Чик-то-чик». Ей конец. «Агент Вега, вы там внизу?» — раздался за ее спиной голос. «Да, я здесь!» — пронзительно завопила Сандра. Страх до смешного исказил тон ее голоса. «Я полицейский! Мы патрулировали улицы тут, поблизости! Нас послал комиссар Камуса!» «Пожалуйста, заберите меня отсюда!» Сандра невольно заговорила умоляющим тоном. «Мы уже в ванной, спускаемся!» Тогда-то Сандра и услышала совершенно явственно шаги, удалявшиеся в глубину туннеля. Человек, чей взгляд из темноты так ее напугал, спасался бегством. 14.03. Они направились в одну из квартир эстафет, которые находились в распоряжении пенитенциариев и составляли часть многочисленного недвижимого имущества, принадлежавшего Ватикану и рассеянного по всему Риму. Там имелись аптечка и компьютер с выходом в интернет. Клименте раздобыл смену одежды и бутерброды, чтобы подкрепиться, а Маркус, голый до пояса, стоял в ванной перед зеркалом и зашивал рану хирургической иглой. Еще одно умение, о котором он раньше не подозревал. И, как всегда, избегал смотреть на свое лицо, сосредоточившись на конкретной задаче. Тем не менее, он заметил, что шрам на виске не единственный, и сегодняшняя рана отнюдь не первая из тех, что пометили его тело. Были другие знаки. Амнезия не позволяла найти воспоминания внутри себя, но можно поискать их на себе. Следы мелких давнишних повреждений, красные отметины на щиколотке, порез на сгибе локтя. Кто знает, может быть, в детстве он упал с велосипеда или, уже будучи взрослым, самым банальным образом за что-то зацепился дома. Так или иначе, шрамы не помогли ничего припомнить. Как это печально — лишиться прошлого. Но вот ребенок, кость которого он нашел, навсегда лишен будущего. В каком-то смысле они оба мертвы, Только с Маркусом смерть поступила по странной своей прихоти, действуя наоборот, от конца к началу. Пока они ехали из клиники Канистрари в безопасное место, Климента ввел его в курс дела по поводу Астора Гоеша. 70-летний болгарский бизнесмен уже лет 20 проживал в Риме. Сфера его деловой активности была обширна. От строительных работ до проституции. Респектабельным его не назовешь. Он вел дела с организованной преступностью, занимался отмыванием грязных денег. Какая связь между подобным типом и Альберто Канистрари? Недоумевал Маркус. Выслушав рассказ Климента, он все пытался найти маломальски разумное объяснение. Друг, который тем временем прижимал к его ране гигроскопическую вату и обрабатывал ее антисептиком, пробовал рассуждать. «Ты не думаешь, что сначала мы должны понять, кто оставил там эту кость?» «Таинственный пенитенциарий», — заявил Маркус с полной уверенностью. «Занявшись этим делом после исповеди Канистрари, он обнаружил останки мальчика в месте хранения особых отходов. Кто знает, может быть, хирург, мучаясь угрызениями совести, собирался избавиться от улик. К счастью, пенитенциарий спрятал плечевую кость так, чтобы мы смогли ее найти и выцарапал на ней имя Астора Гоеша. Иначе она бы сгорела при пожаре в клинике». «Попробуем выстроить события в ряд», — предложил Климента. «Хорошо. Канистрари убивает ребенка. В убийстве замешан преступник крупного масштаба — Астор Гоеш. Но нам пока неизвестно почему». «Болгарин не доверяет Канистрари. У врача стресс. Он в прострации и может повести себя неосторожно. И Гоеш начинает за ним присматривать. Отсюда камера слежения в амбулатории». «Для болгарина самоубийство хирурга стало сигналом тревоги». «Поэтому его люди сразу же подожгли клинику в надежде полностью уничтожить возможные доказательства убийства ребенка. Вообще-то, они еще раньше унесли из амбулатории шприц, с помощью которого Канистрари сделал себе смертельную инъекцию. Все для того, чтобы дело поскорее закрыли». «Так оно и есть», — согласился Маркус. «Но остается немаловажное звено, что общего между признанным филантропом и преступником». Клименте не сказал ничего определенного. «По правде говоря, я не вижу связи. Ты сам сказал, они принадлежали к разным мирам». «И все же существует какая-то связующая нить, я в этом уверен». Климента заговорил так убедительно, как только мог. «Послушай, Маркус, время работает против Лары. Наверное, тебе лучше не вникать в эту историю и отдать все силы поискам студентки». Это предложение показалось Маркусу странным. На короткое время он сделал вид, будто полностью занят своей раной, но в то же время следил через зеркало за выражением лица Климента. «Возможно, ты и прав, я как раз сегодня об этом подумал. К счастью, ты вовремя явился в клинику. Если бы ты меня не увез, те двое прикончили бы меня». При этих его словах товарищ потупил взгляд. «Ты следил за мной, верно?» «О чем ты говоришь?» — возмутился было Климента. Маркус, не веря, повернулся и посмотрел ему в лицо. «В чем дело? Что ты скрываешь от меня?» «Ничего». Климента насторожился, и Маркус попытался нащупать причину. «Дон Микеле Фуэнто передает исповедь Альберто Канистрари, который собирается покончить с собой, но по распоряжению епископа опускает имя кающегося. Что вы пытаетесь защитить? Кто там наверху желает предать все дело забвению?» Климента молчал. «Я так и знал», — сказал Маркус. Канестрари и Астера Гоэша связывали деньги, так ведь? «Не похоже, чтобы хирург нуждался в деньгах», — возразил Климента без особой убежденности. Маркус уловил его смущение. «Больше всего врач пекся о своем добром имени», — сказал он и добавил. «Он считал себя хорошим человеком». Климента понял, что больше не может разыгрывать этот спектакль. «Больница, которую Канестрари построил в Анголе, поистине грандиозна. Продолжая дело, мы рискуем уничтожить ее». Маркус кивнул. «На какие деньги доктор ее построил? На деньги Гоэша, верно?» «Мы не знаем». «Но это вполне вероятно». Маркус разволновался, впал в бешенство. «Жизнь ребенка в обмен на тысячи жизней!» Клименте ничего не мог возразить. Его подопечный уже понял все. «Выбираем наименьшее зло, но тогда принимаем и логику, заставившую хирурга принять столь безумное соглашение». «Эта логика нас не касается, но жизнь тысяч и тысяч людей – да!» «А ребенок? Его жизнь ничего не значит!» Маркус помолчал, пытаясь совладать с гневом. «Как бы рассудил Бог, от лица которого мы действуем!» Он посмотрел Климента в глаза. «Кто-то отомстит за одну единственную жизнь, что и предвидел таинственный пенитенциарий. Мы можем остаться в стороне и наблюдать, как это произойдет, а можем попытаться что-то предпринять. В первом случае мы попросту станем соучастниками убийства». Клименте знал, что Маркус говорит правду, но колебался. Через какое-то время все-таки заговорил. «Раз Астер Гоэш считает необходимым наблюдать за амбулаторией Канестрари через 3 года после случившегося, значит, он боится, что окажется в чем-то замешан», — заявил он и добавил. «То есть существует доказательство, из-за которого его могут прижать за это убийство». Маркус улыбнулся. Товарищ на его стороне и не собирается его бросать. «Мы должны выяснить личность убитого ребенка», — быстро проговорил он. «И кажется, я знаю, как это сделать». Они прошли в соседнюю комнату, где стоял компьютер. Выйдя в интернет, Маркус зашел на сайт полиции. «Где ты собираешься его искать?» — спросил Климент, стоявший у него за спиной. «Таинственный пенитенциарий предлагает возможность отомстить. Значит, убитый ребенок точно жил в Риме». Он открыл страницу, посвященную пропавшим без вести, и нашел список несовершеннолетних. Появились лица детей и подростков. Их количество впечатляло. Очень часто речь шла о детях, которых оспаривали после развода. Вскоре выяснялось, что ребенка похитил кто-то из родителей, и имя исчезало из списка. Часто случались и побеги из дома, которые тоже заканчивались через несколько дней воссоединением семьи и хорошей головомойкой, но некоторые из несовершеннолетних не объявлялись годами, и их имена оставались на этой странице, пока не становилось известно, что приключилось с детьми. Лица улыбались с размытых или очень старых фотографий. Во взглядах грубо попранная невинность. В некоторых случаях на основе этих снимков полицейские составляли фоторобот, исходя из предположения, каким станет лицо ребенка по прошествии лет. И все-таки надежда на то, что эти дети живы, была очень слабой. Фотография на сайте часто заменяла собой надгробие, являлась единственной памятью о пропавших. Действуя методом исключения, Маркус и Климента сосредоточились на несовершеннолетних, пропавших в Риме 3 года назад. Обнаружили 2 – мальчика и девочку. Прочитали данные, относящиеся к ним. Филиппо Рокко исчез среди бела дня по выходе из школы. Товарищи, бывшие рядом, ничего не заметили. Ему было 12 лет. Он весело улыбался, во рту у него не хватало верхнего резца. Одет в курточку церковной школы, джинсы, оранжевый свитерок с синей футболкой, на ногах кроссовки. К рюкзачку приколоты значки скаута и эмблема футбольной команды, за которую он болел. Аличе Мартини, 10 лет, с длинными светлыми косами. Очки с диоптриями в розовой оправе. Она пропала в парке, где гуляла со всей семьей, с папой, мамой и младшим братиком. На ней была белая толстовка с мордочкой кролика Бэкс Банни, шорты и тенниски. Последним ее видел продавец воздушных шаров. Он заметил, как девочка возле туалета разговаривала с мужчиной средних лет, но он всего лишь бросил на беседующих мимолетный взгляд и не смог предоставить полиции подробного описания. Маркус нашел еще информацию, бродя по сайтам газет, освещавших исчезновение детей. Родители Аличи и Филиппа выступали с обращениями, участвовали в ток-шоу и давали интервью, чтобы подогреть интерес к одному и другому делу, но расследования оказались безуспешными. «Думаешь, тот, кого мы ищем, и из этих двоих?» — спросил Климента. «Хорошо бы это было так. Время работает против нас. До сих пор пенитенциарий все планировал четко, так чтобы каждый день кто-то находил врага и осуществлял свою месть. Сначала сестра одной из жертв Джеремии Смита заходит к нему в дом, обнаруживает его при смерти и узнает правду. На следующий вечер Рафаэле Альтьери убивает отца, который почти 20 лет назад заказал кровавую расправу с его матерью. Вчера Пьетро Дзини заколол Федерико Нони, виновного в нескольких нападениях на женщин и затем убившего свою сестру Джорджию, чтобы заставить ее молчать, а затем и девушку, похороненную в парке у виллы Глори. Ты заметил, что в 2 последних случаях послания пенитенциария достигали мстителей с невероятной быстротой? Он оставлял нам всего несколько часов, чтобы обнаружить запущенный механизм и попытаться остановить его. Не думаю, чтобы в этот раз что-то изменилось, поэтому нам надо поторопиться». Сегодня вечером кто-то попытается убить Астора Гоэша. Не так-то просто будет к нему подобраться. Сам видел, какие у него телохранители, и он никуда не ходит один. В любом случае, ты мне нужен, Клименте. Я? — удивился тот. Я не смогу приглядывать за семьями обоих пропавших детей. Нам нужно разделиться. Воспользуемся для связи голосовым почтовым ящиком. Как только один из нас что-нибудь обнаружит, тут же оставит сообщение. Что я должен сделать? Найди семью Мартини, а я займусь родителями Филиппа Рокко. Эттори и Камилла Рокко жили у моря, в Остии, в одноэтажном особнячке у самого берега. Дом вполне приличный, купленный на сбережения. Нормальная семья. Много раз Маркус пытался придать более широкий смысл этому определению. Оно может означать совокупность мелких сиюминутных мечтаний и надежд, которые время скрепляет, превращая в броню против возможных превратностей жизни, а может и подразумевать самое, что ни на есть подлинное и неприкрытое стремление к счастью. Некоторые ничего так не желают, как влачить изо дня в день спокойное, без особых передряг, существование всегда одинаковое. Условия молчаливого договора с судьбой, каждый день заново заключаемого. Эттори Рокко был торговым представителем и часто разъезжал по делам. Его жена Камилла работала в консультации, где предоставлялась помощь неблагополучным семьям и трудным подросткам. Не щадила себя ради других, хотя сама могла войти в число тех, кто нуждался в помощи. Супруги решили поселиться на побережье, потому что жизнь в Остии была спокойнее и дешевле. Каждый день они ездили на работу в Рим, но такое неудобство им казалось терпимым. Проникнув к ним в дом, Маркус впервые почувствовал себя непрошенным гостем. Двери и окна закрывались железными решетками. Но Маркус без труда отомкнул главный замок, вошел и запер за собой дверь. Он очутился в кухне, которая также служила гостиной. Преобладающие цвета – белый и синий. Мебели мало, вся в морском, в корабельном стиле. Стол напоминал перевернутую лодку, над ним висел рыбацкий фонарь. К стене прикреплен старый штурвал, в который вделаны часы, на полке красуется коллекция раковин. Песок, нанесенный сквозняками, скрипел под подошвами. Маркус походил вокруг в поисках знаков, которые могли бы привести к пенитенциарию. Прежде всего, направился к холодильнику, где заметил записку, придавленную магнитом в форме краба. Записка Эттори Рокки жене. «Увидимся через 10 дней. Люблю тебя». Муж уехал по делам. А может, это ложь во благо? Может, он сейчас готовит убийство Гоэша? Это рискованно. И он решил не впутывать жену ради ее безопасности. Неделя на подготовку в каком-нибудь пригородном мотеле. Но Маркус не мог опираться на предположения. Ему были нужны факты, их подтверждавшие. Он продолжил осмотр первой комнаты и по мере того, как продвигался вперед, все больше и больше ощущал. Чего-то тут не хватает. В этом доме не замечалось горя. Может быть, он по наивности ожидал, что после исчезновения Филиппа в существовании его родителей появится трещина. Рана, рассекающая не плоть, но вещи. Прикоснешься, и покажется кровь. Но от 12-летнего мальчика и здесь не осталось следов, ни фотографий, ни памятных вещей, но, возможно, горе как раз и крылось в этой пустоте. Маркус не мог его ощутить, поскольку оно касалось только матери и отца. Потом он понял. Разглядывая лицо маленького Филиппа среди прочих детских лиц на сайте полиции, он задавался вопросом, как могли родители пережить пропажу сына. Ведь это не то, что смерть. Когда ребенок пропадает без вести, всегда остается сомнение, неотступное, грызущее изнутри, незаметно подтачивающее, уносящее часы и дни, годы и годы проходят без ответа. Маркус подумал, что гораздо лучше раз и навсегда узнать, что твоего сына убили. Смерть завладевала воспоминаниями, даже самыми прекрасными, и засевала их болью, делая память невыносимой. Смерть хозяйничает в прошлом. Сомнение куда хуже, оно завладевает будущим. Он вошел в комнату Эттори и Камиллы. На подушках супружеской постели были разложены обе пижамы. Покрывало, без единой морщинки, две пары тапочек. Все на своих местах, как будто можно противопоставить порядок безумству горя, смятению чувств, вызванному трагедией. Приручив окружающее, заставив каждую вещь играть свою роль в фарсе нормальности, чтобы они повторяли все время утешительную весть. Все хорошо, все в порядке. И вот посреди такой идиллической картинки он, наконец, нашел Филиппа. Мальчик улыбался из рамки для фотографий рядом с родителями. Его не забыли. Но и для него нашлось место на комоде под зеркалом. Маркус уже хотел выйти из комнаты, когда зацепил взглядом какой-то предмет и понял, что ошибался. На тумбочке рядом с кроватью, с той стороны, где спала Камилла, стоял детский монитор. Присутствие этого предмета можно было объяснить только одним. Он служил для того, чтобы наблюдать, спокойно ли ребенок спит. Изумленный открытием, Маркус прошел в смежную комнату. Дверь была закрыта. Отворив ее, Маркус обнаружил, что когда-то здесь была комната Филиппа, а теперь рядом с кроваткой мальчика стояла колыбель. Пространство поделилось поровну. Постеры любимой команды, письменный стол, чтобы делать уроки, но также и пеленальный столик, детский стульчик и гора игрушек для грудничка. И каруселька с маленькими пчелками, которые, звеня, вращались по кругу. Филиппа этого не знал, но у него появился братик или сестричка. «Жизнь — единственное лекарство от горя», — сказал себе Маркус. Он понял, как супругам Рокко удалось отвоевать для себя будущее, очистить его от тумана сомнений. И все же он не был убежден до конца. Решится ли эта семья на то, чтобы ради мести поставить под угрозу свою попытку обрести хоть какой-то покой? Если бы им сообщили, что их первенец погиб, какой была бы реакция? Но, может быть, жертва Канестрари вовсе не Филиппа, одернул себя Маркус. Он уже хотел покинуть дом, перехватить Камиллу Рокко у консультации, где та трудилась, и проследить за ней до конца дня, когда вдруг услышал рокот мотора. Отодвинув штору, увидел малолитражку, только что припаркованную вблизи дома. В машине сидела сотрудница социальной службы. Застигнутый врасплох, не имея возможности выйти, он заметался по дому в поисках укрытия. Обнаружил комнату, которую использовали как гладильню и которая также служила кладовкой. Забился в угол за дверью и стал ждать. Услышал, как щелкнул замок. Камилла вошла, закрыла за собой дверь. Звякнули ключи, брошенные на столик. Застучали каблуки. Женщина сняла туфли, сбросила их одно за другой. Маркус наблюдал за ней через щелку в двери. Камилла вошла босиком и внесла бумажные пакеты. Она ездила за покупками и вернулась домой раньше, чем ожидалось. Но ребенка, сына или дочери, при ней не было. Она вошла в гладильню повесить на плечики новое платье, сделала это, не оборачиваясь. Их разделяла лишь створка двери, тонкий слой древесины. Стоило женщине потянуть за ручку, и она обнаружила бы чужого, но она не стала закрывать дверь, направилась в ванную и заперлась там. Маркус услышал плеск воды, Камилла включила душ. Он выбрался из укрытия, прошел мимо закрытой двери и, вернувшись в гостиную, заметил на столе подарочную упаковку. Так или иначе, в доме Рокки жизнь началась сначала. Но эта мысль не приободрила его, а привела в смятение. Его охватила тревога, приступ паники. «Клементе», — прошептал он, поняв, что семья, которую они искали, наверное, досталась товарищу. Воспользовавшись тем, что Камилла Рокко стоит под душем, он снял трубку с телефона, висевшего на стене в кухне, и набрал номер голосового почтового ящика. Послание от Клемента пришло. Тон был взволнованный. «Срочно приезжай, Отец Аличи Мартини грузит вещи в машину. Боюсь, он собирается покинуть город. И еще одно. Этот человек вооружен, хотя у него и нет лицензии.